Глава 13. Вернувшись домой, увидел неприятную картину, к сожалению, одной из тех, что я предполагал. Юля стояла у дверей, растерянная и взволнованная. Увидев меня, девушка испытала облегчение. «Сир!» «Выставила?» Не столько спросил, сколько констатировал факт я. Юля кивнула. «Подожди немного, я с ней поговорю. И не волнуйся. Без крова я тебя не оставлю». «Я не волнуюсь, сир. Я вам верю». Вошел. Ария была на кухне, куда я и прошел. «Привет, сестренка. Я вернулся». «Привет», – коротко ответила она. Девочка продолжила делать вид, что чем-то занимается. На самом деле она ничего не делала, но видимость создавала, да. «Вижу, с Юлией ты уже познакомилась». «Нет», – стараясь изображать строгий недовольный голос, ответила Ария. «Не знаю никакой Юлии». Я знал, что она доставит мне кучу хлопот, и не денешься никуда. «Девушку, которую ты выставила за дверь, зовут Юля». «Неважно, как ее там зовут». Ария обернулась, наконец, и заглянула мне в глаза. «Я не потерплю всяких крестьянок в моем доме». «Какой интересный заход». «В твоем доме, сестра», – уточнил, делая акцент на первом слове. Несколько секунд мы пристально смотрели друг другу в глаза. «В нашем доме», – поправилась Ария. «И все равно, ты должен был сначала спросить меня, прежде чем кого-либо сюда приводить». «Почему?» «Что почему?» «Почему я должен был тебя спрашивать?» Я принял максимально свободный вид, будто мне было комфортно и меня ничего не беспокоит, а лицу придал насмешливый вид. Либо Ария успокоится и примет проживание Юли в нашем доме, либо эту ночь я буду ночевать в другом месте. Не хотелось бы дергать Серсею по пустякам, не из уважения к ее времени, плевал я на это. «Нет, эта ситуация выставит меня зависимым, неспособным разобраться в любой проблеме своими силами. Нет, к Минакура у меня будут куда более серьезные запросы». «Что это значит?» – нахмурилась Ария. «Ты почему-то решила, что я буду ходить и отчитываться перед тобой, что я буду спрашивать у тебя разрешения». «Не буду, Ария». «Я буду делать то, что сочту нужным, тогда, когда сочту нужным». Ведь не так давно еще сидели вместе, и вроде девочка вела себя нормально, без вот этих вот всех загонов. Что случилось? Возвращение в родные стены? Соскучилась? Или кто-то успел накапать ей на мозги всей этой чушью продолженное поведение? «То есть...» «Ты вообще ни во что меня ставить не собираешься?» – завелась сильнее одаренная. «За кого ты меня принимаешь?» За свою сестру кивнул. «Именно поэтому я оставил Юлю ждать меня, а сам ушел решать накопившиеся вопросы. И сейчас рассказал бы и о том, почему я решил взять девочку, и о своих планах на нее. И считал, что ты, как моя сестра, меня поддержишь. Твоя реакция мне непонятна, Ария». Девочка сжала свои маленькие кулачки. «Значит, ты такой же?» «Такой же, как кто?» – не понял я. «Это что у нее за ассоциации?» «Такой же!» – не сказала, выплюнула девушка. «Тоже решаешь все сам, а я просто слушаюсь и принимаю как данность. Потому что ты такой взрослый, а я такая маленькая. Потому что мне нужно заботиться только об учебе, а все остальное меня не касается. Ты такой же, правду сказал Ирих. Никому я здесь не нужна. Никто меня не ценит». Последнее она уже выкрикивала, убегая с кухни в свою комнату. «Это еще что такое было? Подростковый кризис? Черт, вот еще проблемы. Надо сообщить Серсеи на всякий случай. Они там сами Арии наставников подбирали, пусть и психолога подберут». Я вернулся за Юлией. Идем, вопрос улажен. Девушка с опаской посматривала по сторонам, будто опасалась увидеть Арию. Я слышала крик Сиры, мне не хотелось причинять ей неудобства. Не волнуйся, Ария причиняет неудобства сама себе, идем. Вскоре Юля получила все необходимое, кроме разве что комплекта в одежды. Я успел перекусить и озаботился дальнейшими планами. Надо было посетить уже своих наставников, согласовать время занятий, плюс наведаться, наконец, в библиотеку, если успею до конца дня. Однако в мои планы самым наглым образом ворвалась Серсея. На стук в дверь первой среагировала Ария. Девушка, выглядевшая так, будто никакого спора между нами буквально 20 минут назад и не было, выскочила в прихожую и открыла дверь. «Мессира Серсея, здравствуйте!» – громко поздоровалась сестра. Дальше диалог шел без громких восклицаний, и я едва различал отдельные слова, да прислушиваться и не пытался. «Добрый день, как дела, все хорошо?» Не к чему там было прислушиваться. На лестнице появилась Юля, выразив лицом вопрос. Я жестом указал ей вернуться в комнату. «Привет, Ката!» Дружелюбно улыбаясь, вошла в гостиную Серсея. «Должна извиниться, это я выбирала место отдыха для тебя, когда думала о Герате и предположить не могла, чем эта поездка закончится». «Сколько дружелюбия!» Настигла меня внезапная мысль. Что такого должно было подохнуть в Нижнем городе, что она такая приветливая стала? Сначала Карлос, теперь Серсея? Что могу сказать, пожимая плечами? Я остался жив и даже не ранен. Можно считать, что все закончилось хорошо. Вам не за что извиняться. Серсея благодарно кивнула. «Ты взял там служанку?» – продолжила она. «Киваю, а чего скрывать?» «Да, но я рассчитываю на помощницу. Кажется, в ближайшее время мне предстоит очень часто это повторять». Серсея удивилась, но благосклонно кивнула. «Это интересное стремление, но ты уверен, что помощница тебе потребуется?» «Уже требуется. С удовольствием что-нибудь кому-нибудь перепоручил бы. Без лишней скромности могу заявить, я очень амбициозен». Старейшина приняла такой ответ. «Понимаю, и тебе потребуется правильно ее обучить, то есть найти правильного наставника». «Вот уж от кого, но от нее и Минакура в целом я наставника принимать не буду. Это надо совсем мозгов не иметь, чтобы подложить самому себе такую свинью». «У меня есть кое-кто на примете, но пока не уверен», – обтекаемо ответил я. Кажется, этот ответ удивил ее еще больше. «Есть кое-кто?» «Хм...» Она издала сдавленный звук, смысл которого я не мог разобрать. «Как скажешь, в любом случае я хотела тебя обрадовать». Мне как-то сразу стало не по себе. Не жду я ничего хорошего от семьи, вот никак не жду. Интуиция. Заинтриговали. «С завтрашнего дня начинается твоя подготовка на рыцаря», – обрадовала Серсея. «После дуэли уже всем очевиден твой потенциал, и мы не можем зарывать его в землю. Твоей подготовкой будет заниматься сильный и опытный одаренный Синдзи из рода Белфаст». Приплыли. «Нет, так-то новость по всему отличная». Личный учитель, не отвлекающийся ни на кого, это круто. И то, что он не Минакура, это тоже хорошо. Но я же теперь буду по рукам и ногам скован. Запросто может не остаться времени вообще ни на что. Это меня так решили нейтрализовать, чтобы больше ни в какие неприятности не влез. Это отличная новость. Я все же смог выдавить из себя радость. Я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие. «Я очень рада», – улыбнулась Серсея. «Если бы видел ее в первый раз, сказал бы, что радость искренняя. Но я ее знаю не первый день и точно могу сказать, что изобразить она может и не такое. А еще я точно знаю, что она ко мне испытывает целую массу негативных чувств и эмоций. Не могло все перемениться из-за одной дуэли. Дело в чем-то другом, чем-то, что от меня ускользает. Однако надо попробовать забросить еще одну удочку. Доверять воспитанию Юли Минакура я не могу никак, вообще, совсем ни под каким предлогом, но обучение артефакторике можно оформить вполне официально. Если и здесь мне пойдут навстречу, то я не знаю. «Мессира, а у нас в роду кто-нибудь занимается созданием артефактов?» Вопрос женщину несколько удивил. «Ну, насколько я знаю, нет. Не в Эстере точно, но, возможно, есть кто-то в провинции. Что именно тебя интересует?» Улыбаюсь открыто и дружелюбно. «Я обнаружил в себе изрядные таланты к этому направлению. Хочу узнать, насколько я прав, и если прав, немедленно приступить к освоению этого искусства. Из нашей библиотеки в Суонбурге я утащил все, что нашел, и все изучил». Серсея слегка подзагрузилась. «Ты уверен насчет талантов?» Медленно выговаривая слова и внимательно глядя на меня, спросила старейшина. «Я обязан попробовать». Женщина несколько долгих секунд о чем-то усиленно размышляла, продолжая пристально смотреть на меня. «Это неожиданно, но я не могу отказывать тебе в стремлении к знаниям. Я посмотрю, что можно для тебя сделать. У рода Минакура есть постоянный контакт с одним мастером, но не уверена, что он захочет делиться своим опытом. Благодарю, мессира». Остаток вечера прошел в светских беседах. Ария ничем не выдавала произошедшую между нами ссору. Серсея была предельно добра и приветлива, и я чувствовал себя рикки-тикки-тави, попавшим на ужин к двум гадюкам. Не покидало меня ощущение яда, сочащегося из-за маски дружелюбия. И если Арии с ее подростковым бунтом я хотя бы не опасался, вряд ли девочка искренне захочет навредить мне, напакостить за милую душу, но не вредить всерьез единственному члену семьи. А вот мотивы Серсеи меня беспокоили. Однако беспокойство не помешало мне начать клевать носом сразу после ужина. Замученный дорогой и новыми впечатлениями от насыщенного дня, я отключился, едва голова коснулась подушки. Наслаждаясь теплым дневным солнышком, я слушаю простоватый армейский мат синдзи. Эмоции наставника были направлены высшим силам и на свою судьбу, и слушатель в моем лице его нисколько не смущал. Как и сказала Серсея, мое знакомство с наставником началось с самого утра следующего дня. Синдзи мне понравился сразу. Слегка полноватый, наверняка благодаря далекому от здорового образу жизни ветеран, сразу напомнивший мне Сэма, в потрепанной военной форме, с парой планок, носимых на повседневной одежде вместо самих наград, со шрамом на лице, причем каким-то лютым по своей природе, раз лекари не смогли его свести. Он нашел меня во время утренней зарядки, но не вмешался, терпеливо дав закончить. И это очень важный нюанс, потому что имел он в этот момент лицо зверское и недовольное, прямо подразумевающее, что он не желает тратить свое время на ерунду. Но зарядку он счел делом правильным, которое прерывать нельзя. Повторюсь, он понравился мне сразу, и это было странно. Случайно ли мне попался именно он? Не верю. За половину дня, которую мы провели вместе, я составил первое впечатление. И начни я тупить, качать права или делать вообще что угодно, что сильно бы его разозлило, мужик послал бы меня прямым ходом в ближайший общественный сортир, потому что ругался прямолинейно и без излишней витиеватости. Но он этого не сделал. Подождав, пока я закончу с разминкой, Синдзи коротко и прямо поздоровался, назвав свое имя и статус моего наставника. Я ответил кратко и по делу, спросив, что от меня требуется. После чего мы пришли на полигон рода, закрылись в отдельной секции, какие предоставляли всем проходящим обучение в рыцари, и перешли к проверке моих навыков. Кратко и по делу, умею ли я драться, сражаться на ножах, на мечах, из чего могу стрелять, что знаю про ориентирование на местности, про походы вообще, умею ли готовить, а если в лесу и на костре, а если без огня, как держусь на коне, и только в конце перешли к магии. Способность ставить осадный щит за пару секунд вызвала у Синдзи одобрение, которое он и не думал скрывать. А вот скудный арсенал атакующей магии и полный ноль во всех остальных направлениях привел его в уныние. Но отказывать в обучении он не собирался, бросив между матерными конструкциями главное. «Как же я уложу все в 2 года? Ему же учиться и учиться еще!» Не верю я, что настолько подходящий мне по типажу мужик попался мне случайно. Значит, кто-то в семье озаботился поднять задницу, найти минимально компетентного специалиста по психологии, изучить меня и разобраться, с кем я сработаюсь лучше всего, а затем еще и нашел такого наставника. «Значит, Ката, ты заклинания можешь часами отрабатывать?» — спросил Синдзи, закончив с изливанием эмоций. «Да, обычно тренируюсь с завтрака до обеда». «Ха, тогда не сомневайся, тренироваться ты будешь очень много. Сейчас ты не знаешь ничего, а знать должен». Дальше шло экспрессивное матерное выражение, обозначающее величину масштаба умений, какие мне предстояло освоить. «Тебе дали даже не базу, а какие-то крупицы основ. И если ты, парень, действительно хочешь на равных выступать против других рыцарей, придется тебе прямо сейчас научиться запоминать книгу за пару дней, понимаешь? Прощай, свободное время». «Отлично! Когда начинаем?» «Ха! Да прямо сейчас!» Синдзи покачал головой. «Ты, конечно, одержимый со всеми вытекающими, и при прочих равных большинство противников задавишь, но ты же понимаешь, что грубая сила – это не всесилие». Серьезно кивнул. «Я победил на дуэли, но буквально чудом, не за счет грубой силы, а благодаря неожиданной тактике. Если бы полагался только на грубую силу, мой противник свалил бы меня, не сходя с места». Ветерану понравилась такая оценка боя, о котором ему наверняка рассказали. «Ха, отлично, пропустим этап, на котором я сбиваю с тебя лишнюю спесь». И мы перешли к составлению чернового плана моей подготовки, так как были вещи, которые я должен был знать обязательно, например, та же защита от взлома плетения, и были вещи, которыми можно было пожертвовать. Мне предстояло выслушать еще одну порцию воззваний к высшим силам, когда Синдзи узнал, что я пошел по долгому и сложному пути. «Нет, Ката, так не пойдет. Мы просто...» Снова вставка в неделикатной манере, но цветастой, доходчиво обозначающая количество, стремящееся к нулю. «Не успеем. Поэтому сначала составляем карту заклинаний, готовишься по ней, а уж потом... Если, ха, будешь предельно расторопным и останется на это время, потренируем твои навыки контроля. Но будь уверен, мы не успеем». «Я буду стараться». «Ха, это мы еще посмотрим. Пошли перекусим, а потом приступим к стихиям. Говоришь, 2 ты освоил». После перекуса мы перешли к обучению. И Синдзи, доходчиво, внятно и кратко все объяснив, а также дав массу очень дельных советов, уже к концу вечера помог мне освоить землю и воду. Начали мы с воды. Старый рыцарь поставил какую-то хитрую установку из нескольких сообщающихся сосудов, главным в которой была игла и блюдце под ней. С иглы капля за каплей падала вода в блюдце. Вот и все. А моей задачей было поймать каплю, получить над ней контроль. Это, по словам Синдзи, было проще, чем сразу с нуля создавать воду. Несколько подсказок, правильный настрой, и первый раз Я сдвинул капельку всего минут через 20. Уверенно ловил и держал в воздухе через час. Еще через 3 научился самостоятельно создавать воду прямо из ничего, магией. Результат заметно выше среднего, но ниже планки выдающегося. Землю научился передвигать не слишком уверенно, но для первого дня результат хороший. «Достаточно на сегодня», – дал отмашку Синзи. «Будешь продолжать в том же духе, что-то из всей этой затеи может быть и получится». Я поморщился. «Каждый день так выкладываться не выйдет, я не только в рыцари готовлюсь». Такое заявление Синдзи ничуть не расстроило. «Да пусть даже и так. Я тебе покажу пару упражнений. Есть свободная минута, выполняешь. Они ничего не требуют, только часть твоего внимания. Раз научился собирать структуру осадного щита, то с основами ты разобрался. Я покажу, как натренировать мозги на структуры посложнее для начала». В общем, день прошел крайне познавательно, и это снова возвращает меня к мысли о подставе. Когда все становится слишком хорошо, это странно и подозрительно. Серсея взялась за меня, но в чем причина? Однако день еще не закончился. Даже несмотря на то, что ужинали мы с Синдзи поздно и обратно домой, я шел по практически опустевшему кварталу, нарисовавшийся из-за поворота юстицарий вызвал протяжный мысленный стон. «Ката!» – вместо приветствия он лишь кивнул. «Дерн, вот умеешь ты появиться не вовремя!»